Адриан Гёц. «Загадка королевского гобелена». Перевод с французского Марианы Таймановой. Примечание в книге переводчика. Читает Марина Даринова. «Одной англичанке». Часть первая. Стежок Байо. «Я тоже люблю эти спящие города. Но когда я их вижу, мне сразу хочется их разбудить. У меня есть мания заводить часы, ставить их на правильное время, убирать разбросанные вещи, натирать до блеска потускневшие, вытаскивать на свет то, что оставлено в потемках, чинить и чистить старые игрушки цивилизации, заброшенные на чердак». Валерий Ларбо. Примечание. Название романа «Валерий Ларбо» восходит к девизу средневекового ордена Золотого Щита, основанного герцогом бургундским Филиппом Смелым в конце XIV века. Слово «Элена» было девизом ордена. Это древнефранцузская форма от «Али» — «On va», означающая «вперед», «дальше», «к стремлению», «к подвигу». Как отмечает французская историческая формула, «Элена» использовалась в рыцарской культуре как боевой призыв и как символ продвижения, отваги и преодоления. 1. Глаза в стакане. Байо, пятница, 29 августа 1997 года. Первое место работы точь-в-точь, как у Семенона. Вот и все, что смог сказать Вандрий, пустой и ничтожный плейбой. У Семенона. Он имеет в виду желтые прокуренные кафешки на углу, красную клеенку в цветочек, трубку в пепельнице, завсегдатаев у стойки. И не ошибается. Вот только вряд ли он читал романы про Мегре. Хватило фильмов или телесериалов с Жаном Ришаром. Бедняга Вандрий. Как она по нему скучает. По его звучному имени, такому же удачному, как и ее собственное. Пенелопа и Вандрий. Не каждому везет на образованных родителей. Потом расхлебываешь всю оставшуюся жизнь. Примечание. Имеется в виду святой Вандрий, около 600-668-го. Знатный франк, принявший монашеский постриг. Основал в 649 году аббатство Фонтенель в долине реки Сены, ставшее одним из важнейших духовных центров Меровингской Галлии. Прославился строгостью жизни, чудесами исцеления и распространением бенедиктинского устава. Здесь и далее примечание переводчика. На пустой террасе бистро у барной стойки, рядом с собором, облокотившись о деревянный стол без клеенки, Пенелопа со вздохом развернула свежий номер газеты «Возрождение Бесена». О поклонниках можно вообще забыть. Тем более здесь. Две башни, обрамляющие портал, самые суровые, самые монументальные во всей Франции. Серая каменная громада, неприступное сооружение в романском стиле. Примечание. Бесен. Историческая область в Нормандии, центром которой является город Байо. Она даже не смогла толкнуть дверь, чтобы войти в неф. Ей грустно. Эдакая покинутая героиня оперы, Тревиата, пьющая микстуру от кашля, бездетная Медея, разочаровавшаяся в любви Кармен, сомнамбула с широко открытыми глазами. Ей кажется, что за одну единственную поездку из Парижа в Байо она постарела лет на 10. На второй странице газеты «Под гром фанфар», почти как в Аиде, сообщалось о вступлении Пенелопы в должность. Черно-белая размытая фотография в виньетке, вымученная улыбка скорее похожа на многоточие. «Я и вправду ужасно некрасивая, сволочи. Могли бы и подождать, пока я сниму очки. Единственное, что можно здесь сделать, это сбросить 8 килограммов, выписать хорошие контактные линзы. Может быть, даже лучше заказать цветные. Попробовать сменить прическу. Нет, для этого стоит поехать в Париж, выбросить все полосатые рубашки времен школы Лувра, записаться в спортклуб, походить в солярий если таковой имеется поблизости. В любом случае, я не собираюсь надолго застрять в этой дыре. Да чего же грустная жизнь, бедная Пенни. 3 года учебы, самый сложный во Франции конкурс, и вот выпуск. 12 хранителей культурного наследия на всю страну. Из них всего 5 музейщиков, что совсем немного. Если сравнить с 300, которые выпускают ежегодно политехническая школа, вспомнить о диссертации по египтологии, которую нипочем не закончить в такой глухомане, о действительно блестящей стажировке в Лувре, специализация коптское искусство. И после всего этого угодить сюда? Перед ней собор. Пенелопу трясет. Сама не зная, почему, она испытывает страх перед этой громадой, который навевает смутные неприятные воспоминания, погребенные среди колючек и корней. От них разит склепом, сыростью, гнилью. Этот собор, или, может, какой-то другой? Нет, она уверена, именно этот романский фасад, от которого бегут мурашки по коже, вызывает у нее смутную, но ощутимую тревогу. Она допивает кофе и заказывает еще чашку. Нужно признать, кофе здесь хороший, настоящий итальянский кофе. Зря умаляют достоинства нашей провинции. Пенелопа берет себя в руки. Выдвинутые доводы можно разбить на 3 части, как в сочинении на конкурс музейщиков-хранителей. Гипотеза, контраргументы и малоубедительные выводы. Требуется доказать, что ее вторая жизнь продолжится в Париже. Достаточно вернуться туда, чтобы вновь стать другой, а, впрочем, здесь о ней почти ничего не знают. Это новое существование — ее шанс. Первая работа. Контракт на 3 года. Она могла бы снять домик на берегу моря, в деревне Сен-Ком. Попалось заманчивое объявление в газете. 10 минут езды до центра города. Утром открываешь ставни и видишь волны. Это излечивает от любой хвори. Байо, возможно, не раскроется ей в первый же день. Придется присмотреться, объехать окрестности, подышать свежим воздухом. Этот журналист из «Возрождения» все понял. «Возрождение» — прекрасное название, звучит как доброе предзнаменование. Ее собственное возрождение Бессена, гений, которых ей вскоре предстоит открыть. Ее Леонардо, Микеланджело, Рафаэль. Она вырывает страницу со статьей и кладет в новенький бумажник. Вчерашний подарок Вандрия в день ее отъезда. Но, по сути, уже далекое прошлое, дороманская эпоха, смутные времена, тьма веков, что скрывает за камнями. Она подождет, пока Вандрий приедет навестить ее, и тогда они вдвоем рука об руку войдут в собор Байо. Пенелопа перечитывает статью еще раз. В музей гобелена Байо назначен новый хранитель. Примечание. Гобелен из Байо. Памятник средневекового искусства, представляющий собой вышивку по льняному полотну шириной 48 см и длиной 68,38 метров. На гобелене изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе 14 октября 1066 года. Гобелену повезло, предначертанное судьбой имя. Пенелопа Брёй, недавняя выпускница факультета сохранения культурного наследия, прибыла сегодня в наш город. Примечание. Пенелопа назначена на должность хранителя в музей Гобелена, а ее тезка из древнегреческой мифологии, Пенелопа, жена Одиссея, днем ткала погребальное полотно для савана своего свекра, которое распускала по ночам. Она обещала назвать имя своего нового мужа только когда закончит ткать. И верная Одиссею таким образом оттягивала вступление в новый брак. Всего несколько часов назад она стала жительницей Байо и присоединится к команде центра Вильгельма Завоевателя. Молодая женщина, которой нет еще 30, не скрывает своей радости. Она сразу же заявила, что счастлива получить первую работу в музее с мировой репутацией. Объектом ее забот станет комикс XI века, иллюстрирующий хорошо известный рассказ о завоевании Англии. Для специалистки по истории Древнего Египта, чьи интересы переместились затем в более узкую область, историю коптов, историю христианского Египта после фараонов, открывается возможность расширить круг своих исследований. Доскональное знание древних тканей весьма пригодится новому хранителю нашего гобелена. В обязанности этой живой, дружелюбной, полной энергии современной молодой женщины в джинсах и кроссовках также входит прием иностранных посетителей. Прекрасно известная жителям Байо, преданная делу главная хранительница Соланж Фюльжанс, которая уже три десятка лет вершит судьбу музея, очень рада этому удачному назначению, совпавшему с завершением важной программы реновации музейного пространства, расположенного в бывшей семинарии и принимающего ежегодно тысячи туристов со всех пяти континентов. Пенелопа внимательно рассматривает свою фотографию. В 29 лет уже намечается второй подбородок, куча веснушек, уродливые очки, почти бифокальные. Лучше мне сразу покончить с собой, не ждать же, пока станешь старой девой и в итоге засунешь голову в духовку и откроешь газ. Представляю себе заметку в газете: «Молодая хранительница найдена мертвой у себя дома». Никто даже не обеспокоился ее недельным отсутствием до тех пор, пока секретарь музея гобелена Байо, удивляясь, она вовсе не современная, она осколок древнего коптского Египта, неэнергичная, трудно найти человека ленивее, недружелюбная, она уже возненавидела половину населения этого города. Они еще увидят, что тут наворотит молодая дружелюбная хранительница. А кроссовки? Имелись в виду ее новые туфли «Кампер». В местных магазинах такая модель появится лет эдак через 10, не раньше. И уж точно не такого, как у меня, лилового цвета, и не серийного производства. Завтрашний винтаж. Конечно, нельзя писать для возрождения Бессена и одновременно для Вог. А в остальном ничего не скажешь. Ремесло свое они знают. Даже возраст указали правильно. Нигде не прокололись. Теперь, когда всем известно, что ей нет 30, как добиться хоть какого-то уважения у старых крыс-смотрительниц, которые вяжут, не спуская глаз с гобелена? Ничего эти писаки не пропустили, даже позубоскалили по поводу ее имени. В Париже это делали все, кому не лень. Парни с ее курса, вернее сказать, мальчишки — все эти сушеные воблы-преподавательницы. А в Фильфранш-де-Руэрге — родители и брат. Знать бы раньше, назвали бы тебя Нефертити. И место в Лувре обеспечено. У тебя с гобеленом много общего. Вам обоим не впервой подпирать стену. Ему в музее, тебе на дискотеке. Это заявил ее братец-придурок, продавец сотовых телефонов. Что поделаешь, такое с каждым может случиться. Надо отправить этого невежу в египетский музей в Берлине, посмотреть на Нефертити. Она повесила куртку на спинку стула. Жуткий кабинет в бежево-коричневых тонах, ее уже тошнит от этой обстановки, хотя она провела тут всего одно утро. Поставила на пустую полку открытку портрет Шампальона из Лувра. Примечание. Жан-Франсуа Шампальон. Годы жизни 1790-1832. Шампальон-младший — французский ученый, основатель египтологии. Стать Шампальоном или никем. В детстве она хотела заниматься именно этим — расшифровывать загадки, читать тайные письма, находить решения там, где сдались остальные. Она молча вышла из кабинета. Теперь пьет кофе в бистро у барной стойки, единственном приличном заведении, которое ей удалось найти, пока не пришел гипноз от собственного черно-белого изображения. Женщина-сфинкс. В сувенирном магазинчике, где продаются газеты, ее начинает тошнить. Это уже перебор. Наклейки, футболки, юмористические открытки, наперстки, пластиковые миски. И повсюду гобелен, полный кошмар, проекция ее собственной невезухи. Она еще не видела его, пока разглядывает самые популярные сцены: Драккары, отплывающие в Англию, предатель Гарольд на троне, решающая битва и наказанию изменнику, глаз, пронзенный стрелой. Битва при Гастингсе разворачивается на кухонных полотенцах, взятие Мон-Сен-Мишель на подставках под тарелки, с грохотом скачут всадники в кольчугах и доспехах, полощутся на ветру флаги. Сколько недель можно продержаться в бою заместителем хранителя музея Гобелена, простите, центра Вильгельма Завоевателя, прежде чем придется глянуть воочию на эту проклятую «Тель-Дю-Конквест». Как говорят фанатики-медиевисты, сколько дней можно выдержать, курсируя между сувенирной лавкой «Бистро» и кабинетом с бежевым ковролином? Примечание. Полотно «Завоевание». Старофранцузский. Драккар. Деревянный корабль викингов, длинный и узкий, с высоко поднятыми носом и кормой. Мон-Сен-Мишель. Небольшой скалистый остров близ северо-западного побережья Франции, превращенный в крепость. На протяжении многих лет отражал набеги викингов. Одна из главных достопримечательностей Франции. Кабинет. Нужно срочно все продезинфицировать. Дебильная лампа, что-то наподобие старой керосиновой, переделанной в электрическую, в тон ковролину абажур, имитирующий пергамент. Ремесленная монастырская халтура, шедевр 80-х, вызывает агрессию. Пенелопа тут же разделалась с лампой, поразив цель метким броском сумки. Внезапно на пороге возникла Соланж Фюльжанс. Жаль, это была единственная относительно старинная вещь на этаже. Основание из местного фарфора, стоит целое состояние у наших антикваров. Сами увидите. Ну что ж, что-то теряешь, а что-то находишь. Я суеверная. Это значит, что больше вы ничего не разобьете. Вы уже задобрили судьбу, моя девочка. Какая я тебе моя девочка, старая корга? Пенелопа стала собирать осколки, ограничилась тем, что подняла один и положила в карман джинсов от сглаза. Она-то не сомневалась, что ее появление на работе на несколько дней раньше назначенного будет оценено по достоинству. Она должна была приступить 1 сентября, но нужно время, чтобы найти жилье, обустроиться. Охранительницы музеев обычно все как на подбор местные. Их брали на работу до того, как ввели конкурс. Знаниями они не обременены, зато несменяемые и некомпетентные. Десяток лет хранят ключи от запасников, дружат с мэром и каноником, знакомы со всеми на свете и знают все ходы и выходы. Как правило, за всю карьеру они пишут один путеводитель и 2-3 книги, чем полностью исчерпывают тему. Что нового можно сказать о Гобелене из Байо? Пенелопе хочется разорвать все в клочья. Предупреждал ведь Вандрий, чтобы первую неделю она не ходила на работу в джинсах. Должно быть, директриса управления музеев Франции от души веселилась, назначая Пенелопу на работу в музей Гобелена. Как и Митеран в 1981 году, поручая Эдит Крессон сельское хозяйство, а Пансеку — морское министерство. Примечание. Крессон. По-французски «крес-салат». Пансек звучит как «сухая поверхность» с французского. Первое место работы выбирать обычно не приходится. Так или иначе попадаешь в глубинку. Пенелопа имела неосторожность громко произнести «в провинцию». Директор, она же директриса или госпожа директор, уже не знаю, как правильнее, очень элегантная дама поправила ее довольно мягким тоном. «Мадам», — отрезала Пенелопа, — «я провела 18 лет своей жизни, свои лучшие годы в провинции, и с тех пор называю вещи своими именами. Теперь я живу в Париже и не хотела бы забираться в глушь. А Байо вам придется по душе». «Нет, спасибо». Музей барона Жерара с единственной стоящей картиной барона Гро, Сафо, бросающаяся в море с Левкатской скалы, Прекрасная сцена самоубийства отлично поднимает настроение по утрам. Примечание. Франсуа Паскаль Симон Жерар. Годы жизни 1770-1837. Французский историк и художник-романтик, придворный портретист Наполеона, а затем Людовика XVIII и Карла X. Антуан Жан Гро. Годы жизни 1771-1835. Французский художник, прославившийся изображением побед наполеоновской армии. Прекрасная сцена самоубийства отлично поднимает настроение по утрам. Я вообще-то не лесбиянка. Сафо меня совершенно не волнует, так же, как и куча щербатого фарфора. Я проезжала через Байо, когда готовилась к вступительным экзаменам. Пенелопа на пару с подругой Леопольдиной объездила музеи Франции на старой, одолженной у отца машине, чередуя молодежные хостелы с гостиницами и справочника для путешествующих автостопом. Меньше чем за 2 месяца она законспектировала почти все содержимое французских музеев. И не только главных. На экзамене можно блеснуть, приведя примеры каких-то неизвестных никому, даже самому экзаменатору, деталей. Именно благодаря этому беспроигрышному методу обе они прошли по конкурсу. А директриса даже бровью не повела. «В вашем возрасте я была такой же. Тоже начинала в регионе, сортировала рамы в запасниках музея Мальмезона. Знаете, в нашей профессии нужно все испытать». В ее голосе появились певучие нотки. «Есть вакансия в музее Гобелена. Это гораздо лучше. Музей с мировым именем. Конечно, он муниципальный, но я не стану возражать, если по причине, о которых вы скоро узнаете, туда назначат государственного хранителя». Примечание. Государственный хранитель музеев подчиняется Министерству культуры Франции, в отличие от муниципального хранителя, который подчиняется местным властям. «То есть я хочу, чтобы за Гобеленом приглядывали. В любом случае, выбор у вас невелик, но советую пообщаться с главной хранительницей. Она работает там уже 30 лет. Ее зовут Соланж Фюльжанс. Она муниципальный хранитель. Отнюдь не глупа. Через 3 года ей на пенсию. Если вы подумываете о руководящей должности, то наверняка станете ее преемницей. Для девушки с головой на плечах возглавить музей Байо? На вашем месте я бы не раздумывала. Увидите, там есть простор для деятельности. Я могла бы послать вас в Лимож заместителем в музее Адрианы Дюбуше. Уже 6 лет не удается никого туда найти. А ведь это, как вы знаете, один из наших национальных музеев. Ну, не думаю, чтобы вы особенно любили фарфор». Примечание. Музей Адриена Дюбуше насчитывает свыше 10 тысяч экспонатов, среди которых изделия из керамики Древней Греции и Китая. «Благодарю за заботу, госпожа директор. Назад в свою квартиру-студию». Она нашла в объявлении в интернете «Хорошие фотографии». Подписала контракт прямо по телефону, улица Метрис, самый центр. Виртуальная картинка быстро обернулась реальностью. В глубине красивого дворика, где царит полная тишина, барельеф XIX века с изображением старинной собачьей головы, Пенелопа оказалась в одном из тех старинных особняков, где впору внимать телесериалы, сделанные во Франции, по роману Бальзака, вроде «Турского священника» или «Старой девы». Что и говорить, декорации не хуже древности Лемана, и этим все сказано. Примечание. Леман — старинный город на западе Франции, административный центр департамента Сарта. «Ах, сколько вдохновения в провинции!» Пенелопа ногой толкает дверь, вспоминая Сен-Жон-Перса. Примечание. Сен-Жон-Перс. Годы жизни 1887-1975. Псевдоним французского поэта и дипломата Алексиса Леже, лауреата Нобелевской премии по литературе 1960 года. Цитируется его эпическая поэма «Анабасис», 1924. Легкий свет, идеально неровная брусчатка во дворе, поросшая мхом крыша, Сквозь шиферные плитки до полудня просачивается приятный солоноватый йодистый запах. Из окна вид на шпили собора. Она распакует свои диски, танго, кантаты Баха, установит стереосистему и построит искусственные декорации счастливого существования. 3 года в жизни женщины не так уж много. 3 года назад, еще студенткой, она старалась избежать замужества, вообще не думала о том, что когда-нибудь получит реальную профессию. Для искусствоведа нет других возможностей, кроме конкурса на факультет, где готовят хранителей музея. Их и берут всего по 7 или 8 человек в год. Большинство идет в археологию, в генеральную инспекцию, в охрану памятников. Все это ей не подходит. Она всегда любила только музеи. Конкурс — вещь, конечно, интересная, но тут дело не в выигрыше. А потом мечта, везение, хорошая диссертация. Попадешь в число лучших на вступительных. Специализация музеи открывает все двери. Даже, возможно, отдел египетских древностей Лувра. И вот ты — будущая Кристиана де Рош-Ноблекур. А вместо этого Байо — какой облом. В тот самый момент, когда Пенелопа, уроженка Вильфранш-де-Руэрго, почувствовала, что стала настоящей карикатурой на парижанку-снобку. Ну и что тогда? Примечание. Кристиана де Рош-Ноблекур. Годы жизни 1913-2011. Знаменитый французский египтолог, первая женщина, возглавившая археологическую экспедицию. Сюрприз. На площадке возле ее двери груда оберточной бумаги. 5 букетов на 2 утро. Неплохо для девушки, которая только что внушила себе, что она жуткая уродина, что у нее очки с толстыми стеклами и 8 лишних килограммов живого веса. Она подталкивает ногой эту прекрасную композицию. «Не дать и не взять алтарь на празднике тела Господня». Закрывает дверь и принимается распутывать ленты, чтобы извлечь карточки. «Вся семья с тобой. Успехов на твоей первой работе. Гордимся нашей дочуркой. Мама и папа». Пенелопа помнит вкус жвачки «Малабар», которую покупала в бакалейной лавочке в Вильфранше напротив крытого рынка. Прогулки в горах, ее любимые мультики по телевизору «Сатанас и Дьяволо» преследуют на своих забавных машинках элегантную надменную девицу по имени Пенелопа Жиликер. Ее так и дразнили в детском саду. Примечание. «Сатанас и Дьяволо» — французские имена главных антагонистов американского мультсериала «Сумасшедшие гонки» 1968-1969, человека и собаки, которые преследуют героиню-гонщицу Пенелопу Питстоп. «Жаликер» во французском переводе. От Семенона. «Возвращайся к нам поскорее, Вандрий». Даже не написал «целую». А что означает это «к нам»? Если хочет меня увидеть, пусть сам приезжает. Спасибо за приятно проведенное время. Надеюсь, я не слишком обманул ваши ожидания. Во всяком случае, меньше, чем наш старина-фотограф, которого вы должны простить. Добро пожаловать в Байо. Пьер Эрар. Возрождение Бессена. Не часто бывает, чтобы журналист посылал цветы. Нужно ему позвонить. Он похож на вечного студента, который подрабатывает в газете, чтобы платить за жилье. Не представляю его в цветочном магазине. Впрочем, его статейка вполне сносная. Можно маме послать, пусть развлечется. «Надеюсь, что адрес правильный. Как тебе удалось подключить телефон за 1 день? Обустрой комнату для гостей. Я очень скоро приеду. Целую тебя. Посылаю букет, пусть твой новый дом благоухает. Леопольдина». Остался последний какой-то странный букет. Никакой карточки, пожухлые розы завернуты в газету. Все это завязано соломенной тесемкой. Но, пожалуй, этот букет самый симпатичный из всех. Какой-то деревенский, настоящий, даже изысканный, анонимный нормандский поклонник. Наверное, кто-то из местных, потрясенный ее фотографией в газете. Таинственный прекрасный незнакомец. Звучит угрожающе. Пенелопа не просила, чтобы ею интересовались. По крайней мере, теперь хотя бы ясно, что весь город меня уже знает. Если поместить объявление в этой газетенке, «Пенелопа ищет своего Одиссея», у меня не будет отбоя от искателей легких приключений из Поран-Бесена, нормандского Сен-Тропе или от пляжных мальчиков из Люксюрмер, самого холодного побережья во Франции. Нужно смотреть на вещи позитивно. Главное — купить вазы. Когда в день переезда с одним чемоданом и несколькими коробками получаешь 5 букетов, первым делом надо обзавестись вазами. Как же трудно в Байо найти фарфор без рисунков на сюжеты гобелена. Ну ладно, пускай совсем простые вазы, практически никакого дизайна, цветное стекло. Завтра она обойдет магазинчики на набережной Оры. Это своего рода пактол, который орошает Байо. Примечание. Пактол — небольшая река в Малой Азии, в исторической области Лидия. Хозяйка квартиры уже отпустила расхожую местную шутку. «Вот увидите, у нас тут все купаются в золоте. Полная гарантия». Примечание. Название реки Ор звучит так же, как «золото» с французского. «Приятная она, эта дама из Байо. Все тут перекрасила перед приездом Пенелопы. И погода не кажется такой уж унылой. Полюбить Байо, его пляжи, Ароманш, Вьервиль-Сюрмер, возвышающиеся на домах бич, Сен-Лоран, Вер-Сюрмер, ржавые танки через каждые 10 километров возле музеев высадки союзников». Примечание. Ароманш. Городок в Нормандии, на знаменитом пляже которого летом 1944 года высадились войска союзников. Омаха-Бич — кодовое название одного из 5 секторов пляжей высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года — самый кровопролитный участок Дня Д. Пенелопа пролистывает газету до последней страницы, сжимая в кармане джинсов кусочек белого фарфора. Увлекательно читать это «Возрождение». «Убийство в Прюнуа-Ан-Бесен». У трупа вырваны глаза и положены в стакан для зубных щеток, вероятно, на умывальнике захудалой гостиницы. А кишки художественно разбросаны по гаражу. Священник-педофил в 10 километрах от Байо, под защитой епископа, хранящего благочестивое молчание. Подросток, которого изнасиловал и задушил тренер по баскетболу в туалете муниципального бассейна. Причем инструкторы по плаванию вообще ничего не заметили. Учителя физкультуры, если не извращенцы, то идиоты. Иначе зачем им становиться учителями физкультуры?